оживших берез, эхом послушным в горах, морем сверкающих роз, на необъятных полях гулким прибоем в тиши, ярким мерцанием звезд, солнцем, что в полдень лучи льет виноградную гроздь, гулким прибоем в тиши, ярким мерцанием звезд, солнцем, что в полдень лучи льет виноградную гроздь. Ветром степным набегу, взором просторы обняв, и на зеленом лугу запахом скошенных трав всем наслаждаешься ты, всем обладателем став, сколько земной красоты все для тебя Бог создал, всем наслаждаешься ты, всем обладателем став, сколько земной красоты все для тебя Бог создал. Ты же творенья венец в мире неправды и зла, ждет от тебя твой творец, чтоб веру ты чтоб сердечный ответ слышал из уст твоих тот, кто столько много лет благословлял и берег. И чтоб сердечный ответ слышал из уст твоих тот, кто столько много лет благословлял и берег. Вечный и любящий Бог.